Так, полиция, Львовский отдел полиции. Да я думаю, всех порадую. Если Леонов... А напомните мне, как там Леонова звать? Влад его, да? Ага, отлично. Владислав Валерьевич, да, все отлично. Конечно, не факт, что он назвал свое настоящее имя, но... Алло, скажи, полиция, помощник дежурного Леонова, с чем могу помочь? Привет, а тут полицейский в вену ширанулся в аорту и лежит, кайфует. Наверное, ему это очень сильно нравится. Нет, оно-то нравится, но он позорит честь мундира. Это его мундир, это его личные проблемы и трудности. Так а на него ж люди посмотрят и скажут, что это все полицейские такие. А Влад, ты же не такой полицейский, правда ведь? А ты точно знаешь, что он себе инъекционно ввел? Ну, я как бы на глаз определил, я просто, скажем так, с наркоманами раньше работал, и я вижу, что он ширанулся хмурым. Он ужа в аорту загнал. Ужа в аорту загнал, и да. У него зрачки сузились и на свет не реагируют. Ну, это давай, вот смотри, подъедешь, я тебе его покажу, и мы с тобой вместе разберемся. А мне лень. Ну как это лень? Ты что там, ляхи лижешь у себя на рабочем месте? Ты как нет, это... Как... мне лень. У меня кроме тебя работ хватает. Ты прям как это, как кот развалился в своем кресле и такой ляхи лижешь и говоришь, мне лень, мне в тепле хорошо. Можно так сказать, но все дальше зависит от вашей фантазии. Ну, в смысле от моей фантазии? Это же не фантазия, он реально, я могу вот скинуть, если ты мне дашь свой мобильный, я тебе скину ММС-кой. Зачем? Ну, ты увидишь это полицейского со шприцом в аорте. Ты такого никогда не видел, я тебе гарантирую. Кто тебе сказал? А, то есть ты видел полицейских со шприцами в аорте? Ну, в аорте, да. Вот, ну, обстоятельства были другие. Это было очень-очень давно. А что за обстоятельства? Нет, не сложно рассказать? Не, ну интересно. Дела давно минувших дней. Там уже все в архиве. Не, понимаю, но интересно это. Ну, сроки давности еще до конца и разглашение не истекли. Лет через 20, может быть, напишу. А там что-то... Доживу. Там что-то с этим, с преступлением каким-то связано, что ли? Ну, конечно же, не просто так. То есть его умертвили таким образом, получилось? Нет, нет, нет, нет, там другое. Я понял. Ну, жаль, интересная история была бы, думаю. Ты бы описал ну, даже своих... Когда, я ж тебе говорю, когда-нибудь уйду на печь, скучно будет, может, что-нибудь накропаю. О, это интересно было бы почитать такое чтиво. Я бы даже... купил твой бестселлер и попросил бы автограф. Да, хорош, да, хорош бестселлер. Каждый человек, проживший мало жизнь до половины, и побольше может написать одну или две книги. Реально. Нет, понятно. А как вообще у тебя дела сейчас в связи с этим, с коронавирусом, дешевением нефти и все такое? Как вообще? Работаем, куда деваться? Да не, понятно, но там зарплаты не задерживают, все нормально, в общем. Да, собственно говоря, с какого перепугу? Ну как, Россия сейчас много теряет. Не, ну конечно, еще не так ощутимо, чтобы, знаешь, ну все-таки... Ну смотри, вопрос, конечно, интересный. Кто чего теряет, а кто чего находит? Это все философия, объясняю почему. Ну вот гляди. Сегодня цены, они такие, завтра такие, но кроме бензина, на которого спрос достаточно маленький, и убитого напрочь практически спрос на авиационный керосин, а современная цивилизация требует так или иначе для весенних полевых работ огромное количество дизельного топлива, огромное количество масел, и для обеспечения в огромной степени... нефтехимического синтеза, без которого современная жизнь, к радости, к счастью, к горю. Требуются продукты переработки нефти. Так что все так или иначе утрясется. Это же горка. Сегодня есть, завтра нет. Нет, ты говоришь, да, про очевидные вещи, что действительно в других отраслях, где, наоборот, выгодна дешевая нефть, это понятно. Но все-таки Россия же в основном живет за счет продажи нефти и вообще полезных ископаемых. А тут получается... Это очень сильное влияние на экономику, на поступление денег в бюджет. Вот, это я имею в виду. Ну, конечно, да, такая цена должна продержаться несколько лет, такое вряд ли будет. Ну, а вдруг? То есть скажем так, вдруг. А вдруг, если коронавирус выкосит половину населения планеты, может быть. Да с чего ему выкашивать, он же это больше на пенсионеров рассчитан. А бог его знает, это еще по последствиям не ясно. Понимаешь, он-то выкашивает не сколько пенсионеров, сколько людей продуктивного возраста, которые имеют какие-либо заболевания. Ну, это так вот. Заболевания понятно, там легкие, сердце. Что-то с легкими, что-то с первым типом сахарного диабета связанное и так далее и тому подобное. Плюс ко всему, не совсем хорошо лечены или не поддающиеся лечению. Давай сформулируем это уж на более или менее так. Ну, чё? А как ты думаешь... Поживем, увидим. Ну, это понятно. А как ты думаешь, он в лаборатории изобретен или все-таки это кто-то летучую крысу съел и пошло-поехало? По ряду обстоятельств я несколько раз сталкивался с медиками, которые реально... работают в инфекционной отрасли. Ну, то есть врачи, инфекционисты, лаборанты и медицинские сестры, ну, то есть младшие и средние, и которые работают вот именно по санитарной биологии, биологическим. И они говорят, что последние буквально 20 или 30 лет идет достаточно большое количество мутаций уже существующих болезней. Это да. А что это идет на поводу искусственного фактора, один уже ныне покойный врач, царство ему небесное, мне говорил так. Где-то что-то, конечно, исследователи постарались, но это не более 50% от того, что вызвано по перепадами солнечной активности и какими-то еще климатическими циклами. То есть такое мутация за счет перепадов и прочих. Понятно. Ну, и за счет разной активности Солнца. Что-то на это действует, что-то другое. Опять же, извини меня, мир стал другим. И вот самый простейший пример. Как можно проще. Банан из Эквадора. Вот, загруженный в судно на побережье Латинской Америки или Панамы, не суть важно. Приходит в любой конец Европы, разгружается в Амстердаме, в Санкт-Петербурге, в Одессе. Хоть его там обрабатывают, господи, для созревания или для остановки там этилом или этиленом, каким-то, ну, в общем, химическими веществами, и для консервации, потом для лучшего созревания, все-таки я вот, честно говоря, не помню, но, по-моему, по банану везут связками, которые с деревьев, вот, то есть большими, уже в магазинах или на базах разделывают. Вот там есть мушки, которые вместе с этими фруктами путешествуют через океаны, попадают в благоприятную среду, в прохладную, в холодную, и выживают здесь. Здесь они так или иначе с кем-то скрещиваются, но еще получается какое-то влияние. Мир стал, скажем так, на расстоянии плевка. Вот и по большому счету очень многие люди, я не говорю, что это ты или я или еще кто-то, но каждый из нас вот так вот по существу может знать людей, которые по своей работе, по своим предпринимательским особенностям могли в течение 36, 7 часов 40 там, с копейками перелететь, положим, с Австралии и прибыть или во Франкфурт на Майне, или в Москву, или еще там куда. Понимаешь, о чем? Ну да, да, да. То есть, так или иначе, да, с фитосанитарный контроль, он где-то есть в Штатах, он жесткий, не дает провозить продукты питания и все остальное, но в Канаде чуть поменее это все жестко. В Латинской Америке тоже менее жестко, да. Ну, в Латинской как? Там и своих болезней хватает, в принципе. Ну, вот о чем и речь. То есть там природные инфекционные очаги, ты сам понимаешь, что, скажем так, если в монгольской степи природный очаг чумы в Монголии выстреливает несколько десятков смертей в год, в Забайкальском крае Российской Федерации 1, 2, 3, 5 в среднем в год. Там дальше уже просто надо лезть статистику и смотреть. В Казахстане тоже это немножко да есть. Нет, ну, как это понятно. И унесет, никто не знает. Опять же, все зависит от того, что... Ведь по большому счету, смотри, Европа получила подарок от китайских туристов. И от своих, по сути, да. Специалистов, которые так или иначе были... Это получилось как пожар. Ну да, вот. Которые, естественно, это все с Китая, то есть тут ни мошки, ни да. Всякое такое. Я понял, так, хотите, подождите, хотите, прекратите, у меня сейчас работает. Ну я понял, ладно, не буду тебя отвлекать, ты давай там, главное, не болей, все. Как скажете. Пока. Так. Ну да, он любит пообщаться на всякие темы, на всякое такое, это есть.